Глава 14. Устройство войска. В войске представления о его устройстве должны быть такими. 5 человек составляют пятерку. Все бойцы, которые взаимно отвечают друг за друга. 10 человек составляют десятку. Все бойцы, которые взаимно отвечают друг за друга. 50 человек составляют полусотню. Все бойцы, которые взаимно отвечают друг за друга. 100 человек составляют сотню. Все бойцы, которые взаимно отвечают друг за друга. Когда кто-либо из бойцов пятерки ослушается приказа или совершит преступление, а остальные донесут на него, то они освобождаются от наказания. Если они, зная об этом, не донесут, то наказанию будут подвергнуты все 5. Когда кто-либо из бойцов десятки ослушается приказа или совершит преступление, то если остальные донесут на него, они освобождаются от наказания. Если они, зная об этом, не донесут, то наказанию должны быть подвергнуты все 10. Когда кто-либо из бойцов полусотни ослушается приказа или совершит преступление, то если остальные донесут на него, они освобождаются от наказания. Если они, зная об этом, не донесут, то наказанию должны будут подвергнуться все 50. Когда кто-либо из бойцов сотни ослушается приказа или совершит преступление, то если остальные донесут на него, они освобождаются от наказания. Если они, зная об этом, не доносят, то наказанию должны быть подвергнуты все 100. Все командиры, от десятника до командующего, высшие чины и низшие, все взаимно ответственны друг за друга. Если кто-либо ослушается приказа или совершит преступление, те, кто донесет на него, освобождаются от наказания, а те, кто, зная об этом, не донесет, разделяют с преступником ответственность за содеянное. Если бойцы пятерок и десяток взаимно ответственны, а высшие и низшие чины взаимосвязаны, то ни один порок не останется тайным, и обо всяком преступлении будет донесено. Отцы не смогут покрывать преступления своих сыновей, старшие братья не смогут покрывать преступления младших. Насколько труднее станет и мирным людям, совместно живущим и питающимся, нарушать законы и покрывать преступления друг друга.